Глава 38. Последующие две недели я жила, как мне казалось, не своей жизнью. Вейтон — сын короля, а летом у нас свадьба. Разве можно продолжать спокойно существовать, когда тут такое на тебя свалилось? И если с своим бастардом я смирилась довольно быстро, то своим женихом это сделать было куда сложнее. Возможно, следовало бы задуматься, почему он так торопится со свадьбой. Но я пока пребывала в полной эйфории, и все мои мысли были только о нашем счастливом будущем. И чем быстрее оно наступит, тем лучше. Еще меня тревожил вопрос, как сообщить о свадьбе тете с дядей. И Аннете, как они к этому отнесутся? Не придут ли в ужас? Не станут ли противиться? Вдруг Вейтонам не понравится? Но я решила отложить это на конец весны, а лучше начало лета, когда приеду домой. Возможно, даже своим. Однако было еще кое-что, о чем надо было подумать. Мое вхождение в семерку. Весна уже перевалила за середину, конец учебного года был не за горами, а мой боевой настрой слегка угас. Теперь я точно не представляла, как смогу бороться с Вейтоном. Впрочем, как и он со мной. Слишком много всего произошло с того дня, как было принято это решение. Слишком много. Нам надо было обсудить это, и я не стала оттягивать разговор, настроившись найти Вейтона сразу после лекций и все решить. Последним занятием в этот день был анализ и статистика. Один из скучнейших предметов на моем студенческом веку. Поэтому, как только оно закончилось, я ускоренно стала собирать учебники, а затем почти бегом припустила к выходу. Но верно говорят, поспешишь, людей насмешишь. Вот я и доспешилась до того, что чуть не упала с лестницы. Но меня вовремя подхватил Эрик, шедший впереди. Я по сей день продолжала сторониться его, сведя общение до минимума, но тут волей-неволей пришлось вступить в разговор и поблагодарить его за спасение. «Как тебя так угораздило?» — с усмешкой спросил он, удерживая меня за плечи. «Да сама не знаю как», — слабо улыбнулась. «Вроде поскользнулась на чем-то, но что это было, ума не приложу. Спасибо еще раз. Береги себя». Эрик еще раз похлопал меня по плечу и отправился дальше по своим делам. Вейтон отыскался на полигоне вместе с Джулианой. Они заметили меня не сразу, и я успела уловить окончание их беседы. А обсуждали они, кажется, неспокойную обстановку у восточных границ. Уже давно стали просачиваться слухи, что Бардия готовится выдвинуть по Тане ультиматум о добровольном возврате Ларинарской области, которую некогда у них захватили. В противном случае они готовы были начать военные действия. «У меня нет иного выбора», — услышала я обрывок разговора. Это произнес Вейтон, а в следующий миг он увидел меня. Улыбнулся, помахал рукой. «О каком выборе идет речь?» — полюбопытствовала я, подходя ближе. «Ерунда», — усмехнулся Вейтон. «Мы говорили о теме выпускной работы». «Я Барди», — добавила я. «Мне, между прочим, удалось кое-что подслушать». «Работа и будет о конфликте с Барди», — ответил он с улыбкой. «А у тебя разве уже закончились лекции?» «Уже полчаса, как, между прочим», — сказала я. «Мне тогда тоже надо собираться». Сразу озаботилась Джулиана. Совсем счет времени потеряла. «Увидимся», — бросила она нам, спешно уходя. «Подождешь, пока я переоденусь?» — спросил меня Вейтон. «Потом обедать вместе пойдем». «Подожду, конечно», — согласилась я. «Но вообще-то я поговорить хочу. Это важно». «Эрик что-то опять учудил?» — предположил Вей. «Нет, это касается меня и тебя. Что-то мне уже не нравится тема этого разговора», — пошутил он. «Это про мое вхождение в семерку», — поторопилась объяснить я. «Ясно», — кивнул Вейтон. «Я тоже хотел обсудить это с тобой». «Ай!» — вдруг вскрикнула я и дотронулась до шеи, которая ни с того ни с сего начала зудеть. «Что случилось?» — встревожился Вейтон. «Кажется, меня кто-то укусил. Сзади, на шее. Покажи». Вейтон поднял мои волосы и отогнул воротник блузки. «Действительно, как укус. Кто ж тебя так? Может, к лекарю сходишь?» «Да, не стоит», — ответила я, продолжая морщиться от неприятных ощущений. «У меня в комнате есть мазь, потом нанесу, быстро исчезнет. А может, и так пройдет. Нам повезло, и к тому моменту, когда мы дошли до столовой, первая и самая большая волна студентов схлынула, и можно было без проблем отыскать столик в отдалении. Уже давно никого не удивляло, что Вейтон не ест вместе с семеркой, поэтому косых взглядов на себе мы не ловили. «Давай, рассказывай свои мысли первые», — — сказал Вейтон, приступая к обеду. «Мне очень стыдно в этом признаваться». Я повертела в руках вилку. «Но, боюсь, у меня не получится выполнить свое обещание. Мне кажется, я не смогу с тобой бороться ради места в семерке». На одном дыхании произнесла и виновато посмотрела на него. «Ты разочарован?» Вейтон отвел глаза, усмехнулся, глядя в сторону, и только потом ответил. «Нет, но я подвела тебя. Сама она обещала, похвалилась, вела себя как...» «Нет», — перебил он меня. «Нет, я хотел сказать тебе то же самое. Я не буду с тобой драться. Не смогу, даже в полсилы. Даже сделать вид не смогу. Этот бой будет похож на фарс. Но я все равно попытаюсь туда попасть», — улыбнулась я ободряюще. «Может, мне бросить вызов Джулиане?» «Ты уверена, что так будет проще?» — усмехнулся Вейтон. «Нет, это тоже не выход. Но у тебя есть все шансы попасть туда на законных основаниях. Наши с Джулианой места в любом случае освобождаются. И если до экзаменов никто не бросит нам с ней вызов лично, тогда сразу по окончании семестра и экзаменов устраивают общие соревнования для всех желающих». «Да, я слышала об этом», — задумчиво кивнула я. «Но что, если вам все же бросят личный вызов?» «Маловероятно. Через общие соревнования попасть проще». «И как они происходят?» «За неделю до конца семестра подается заявка. Сами соревнования состоят из двух этапов. Для того, чтобы пройти во второй этап, необходимо сразиться с каждым из семерки». «С каждым?» По спине пробежал быстрый холодок. «Эта идея уже не казалась мне такой привлекательной». «Это не настоящий бой», — успокоил меня Вейтон. «Твоя задача — либо отбить атаку соперника, либо успешно атаковать самой. То есть ты атакуешь первый. Если неудачно, тебя атакуют в ответ. И так с каждым из семерки. За удачную атаку получаешь очко, за успешный отпор — тоже очко. Во второй этап проходят четверо с максимальным количеством очков. Их разбивают на пары в случайном порядке, и они уже соревнуются между собой. Победители в парах и занимают свободные места в семерке». «Думаешь, у меня получится?» — с волнением спросила я. «Не сомневаюсь. Особенно если я...» Вейтон хитро прищурился. «Помогу тебе разработать стратегию борьбы с каждым из нас». Я посмотрела на него уже заинтересованно, а он продолжал. «Например, с Алексом тебе придется отключить мысли. Не думать ни о чем, чтобы он не смог предугадать твои действия. А поскольку его стихия — песок, ты, скорее всего, выиграешь, защищаясь, чем атакуя. С Мэган использовать придется только силу и ловкость. Ее можно победить и в атаке. Шин, только твоя атака против него выстоять непросто. А вот с Мортоном можно попробовать наоборот. С Фелиссой надо еще подумать, что делать. Джулиана...» Вейтон ухмыльнулся. «С ней, думаю, справишься. Вы уже достаточно хорошо знаете друг друга». «А с тобой какая тактика?» Я подперла щеку ладонью и многозначительно улыбнулась. «Со мной тебе будет тяжелее всего». Его улыбка стала еще шире. «А если использую запрещенный прием?» Я послала ему воздушный поцелуй. «Отправишь меня в нокаут», — отозвался Вейтон преувеличенно серьезно. «Но потом это грузом ляжет на твою совесть». «Переживу», — хмыкнула я и с деланным интересом переключилась на содержимое своей тарелки. Время неумолимо приближалось к экзаменам. Я настолько была поглощена подготовкой к ним, что порой виделась с Вейтоном только на тренировках, для которых с трудом выкраивала часы. Но они мне были необходимы, и маящивший уже совсем рядом поединок за место в семерке не давал мне расслабляться. Все надежды были только на мою стихийную магию, потому что высшую магию, увы, я не могла использовать для таких целей. Разве что настроиться на магические потоки и отследить их скорость и интенсивность света, которые усиливаются во время физических нагрузок и стресса. То есть по ним можно было отследить, насколько соперник устал или волнуется. О моем стремлении попасть в семерку знали только Джулиана и Вейтон. Остальным мы решили не говорить, как и Аннетти. Впрочем, кузина и без того отдалялась от меня все больше. Бывали вечера, когда мы едва перебрасывались парой слов и вроде бы не ругались, просто будто в какой-то момент пропали все темы для разговора. «Высший бал?» — похвасталась я Вейтону, который ждал меня на крыльце главного корпуса. «О, Халви, даже не верится, что это последний экзамен. Я сдала, все сдала». От переполнявшей радости я сама обняла Вейтона, пусть и на глазах других студентов. «А ты как?» «Я тоже почти свободен. Остались формальности», — ответил он. «Кстати, Определились уже со временем поединка. Послезавтра в обед. «О, значит, у меня в запасе почти 2 суток», — засмеялась я беззаботно. Мы шли по аллее к пруду, на чистом лазурном небе пылало солнце, и мир вокруг был наполнен яркими красками. И от всего этого на сердце было так легко, что хотелось совершить что-нибудь сумасбродное. «Вижу, настроение боевое», — заметил Вэй, наблюдая за мной с улыбкой. «Более чем», — заверила я. И вдруг заметила в кармане его пиджака, накинутого, как обычно, только на плечи, бумажный уголок. «Что это? Письмо?» «А, это. Да». Вейтон достал конверт. Мама прислала письмо с вырезкой из газеты, где напечатали статью об ее цветочном магазине. «О, можно посмотреть?» — загорелась я. «Конечно». Он охотно протянул конверт мне. Письмо из деликатности я читать не стала, а газетную вырезку развернула. «Милена Тайлер? Цветы делают нас счастливее», — гласил заголовок. А ниже было изображение красивой улыбающейся женщины с охапкой роз в руках. Черные волосы, чуть раскосые глаза. Я узнала ее сразу. С первого взгляда и без всяких сомнений. Сердце сжалось до боли, до потемнения в глазах. Это была она, женщина, которая убила мою маму.